Глава 13. Разбудил меня грохот. Я распахнула глаза, но оказалась во тьме, подсвеченной по центру красными бликами. Не понимая, сон это ли я, приподнялась и зашарила перед собой руками. Пальцы на мгновение коснулись чего-то, что шевельнулось и начало расти. Я закричала. Снова раздался грохот, похожий на падение тела, а вслед за этим выругался Димар. Я даже не сделала ему замечания, слишком была напугана, только отметила про себя, что мальчишка жив. Значит, еще не поздно. Значит, нужно бороться за наши жизни. Только эта темнота пугала и путала, порождая в голове картины, одна ужаснее другой. Нам нужен свет, немедленно. Стоило подумать, как заскрипела, открываясь дверь, и пчельник озарил свет масляной лампы. Услышав копошение у лежанки, я передвинулась к краю и увидела на полу Димара, который пытался выпутаться из одеяла. «А я вам огоньку принес, а то в потьмах сидите!» Голос Геора, раздавшийся от порога, заставил нервно усмехнуться. «Охотнички, называется». Мальчишку поймала одеяло, а я, наткнувшись на него рукой, заорала от ужаса. «Я там это... ужин уронил». Виновато признался хозяин, объяснив источник грохота, разбудившего нас. Услышав слово «ужин», Димар единым жестом откинул одеяло и вскочил на ноги. В следующее мгновение он уже выскочил за дверь. «Эки я криворукий!» — сокрушался Георг, пока я слезала с лежанки, собирала одеяло. «У самого порога растянулся, хорошо фонарь не прокинул». Вид принесшего давишний таз с ужином Димара говорил, что уж лучше бы старик опрокинул фонарь. Однако, когда мы стали разбирать посуду, оказалось, что все не так плохо. Высыпавшуюся из чугунка кашу слегка подмочила рассолом от солений. Это не расстроило ни Димара, ни меня. Мы собрали ее в миску, слегка подостывшую, но все равно вкусную, наваристую, с крупными кусками мягкого от долгого тушения мяса. Жаль было горячий отвар, который полностью вылился из чайника, причем часть его выплеснулась, растопив снег у порога, а другая пролилась в таз, намочив хлеб. Ломти размокли от кипятка и превратились в невнятную серую массу, неприятную на вид и на вкус. «Пойду еще травок заварю», — не дожидаясь наших требований, сообщил Геор. «И хлебушка гляну, может, остался». «И маслица сливочного гляньте заодно», — предложила я, а на вопросительный взгляд старика пояснила, «для компенсации морального ущерба». Вздохнув, хозяин удалился. Крышка пустого чайника позвякивала в такт его шагам. Мы решили не дожидаться новой порции хлеба. Каша без него была сытной, а мясо чуть не таяло на языке, наполняя рот слюной, а душу радостью. К тому моменту, как Геор вернулся, с кашей и с оленями уже было покончено. Однако мы разлили отвар по щербатым кружкам и с удовольствием его выпили, закусывая свежим хлебом, намазанным толстым слоем желтого масла. «Спасибо за ужин!» Я снова собрала пустую посуду в таз и вручила хозяину. «На здоровечко!» — откликнулся он. «Вам силы нужны, ночь караулить!» Когда Хлабин ушел, я снова начала застилать лежанку. «Я тут по караулю». Димар сел на оставленный стариком пенек и прислонился к стене. Подумав, я не стала спорить, только стянула одно одеяло и предложила мальчишке. В ответ он покачал головой. «Тогда кожух надень, замерзнешь», — посоветовала я. Хлабин, похоже, от расстройства забыл, что обещал принести нам еще углей, так что к утру комната выстанет. Димар послушно оделся и снова сел к стене. А я легла, накрывшись двумя одеялами. Свет лампы порождал тени, которые скользили по стенам, теряясь в потолке. Я наблюдала за их движениями, то резкими, то плавными, и не заметила, как уснула. Пронзительный звон колокольчика проник в сон. Я слышала, как подскочил и сорвался с места Димар. Распахнутая им дверь жалобно скрипела, покачиваясь на петлях, не в силах закрыться сама. «Так и утро не надо ждать, сразу околеть можно». Ворчая, ругаясь на мальчишку, я выбралась из-под одеяла и закрыла дверь. Пол неприятно холодил босые ноги, ведь сапоги я сняла перед сном. Собираясь нырнуть обратно в тепло одеял и дожидаться там возвращения Димара, я поняла, что он забыл лампу. Поимка вора в темноте — так себе затея. Это наглядно показало наше предыдущее пробуждение. Снова ворча, на этот раз уже про себя, я обулась, оделась и вышла в морозную ночь. Тучи разошлись, позволяя луне освещать землю, поэтому на улице не царила непроглядная тьма. И все равно внутри курятника будет темно, а значит, Димару нужна лампа. Хрустянастом я двинулась за своим воспитанником. Свет фонаря в призрачном лунном свете больше сбивал с толку, чем помогал. Вскоре я перестала подсвечивать путь и просто несла лампу в руке. Шла быстро. Думала о Димаре о том, что, возможно, ему нужна помощь, поэтому не сразу заметила, что что-то не так. Сделала еще несколько шагов, прежде чем поняла, что хрустеть под ногами стало иначе. Словно добавился лишний шум. Тихий, едва ощутимый, но заставший мою кожу покрыться ледяными мурашками. По инерции я проделала еще несколько шагов, а затем резко обернулась, выставив перед собой фонарь. Словно это было оружие. Словно я могла защититься светом от тьмы. И свет действительно выхватил на тропинке огромную тень и оскаленную морду зверя. Правда, когда фонарь качнулся в другую сторону, тень втянулась, а затем снова выросла на огромных размеров. Я не выдержала и опустила фонарь, сейчас он больше мешает. На тропинке сидел огромный котяра размером с откормленного мопса, если не больше. Морда с выраженными львиными чертами, кисточки на ушах, самый настоящий мейкун. Я слышала, что они вырастают очень большими, но лично не сталкивалась. Теперь сама убедилась, не врут. «Здравствуйте», — сказала я коту от неожиданности, одновременно испытывая невероятное облегчение, поскольку ужасно испугалась огромной тени оскаленной морды, мелькнувшей в дернувшемся свете фонаря. «Вежливо и не орёт», — прозвучало у меня в голове шепотом, тем самым, который пытался сойти за мой внутренний голос. Я посмотрела на кота. Кот смотрел на меня. Он не мяукал, не пытался тереться о ноги или бежать. Он просто сидел на тропинке, обхватив лапы хвостом, и смотрел на меня. «Это ты?» — спросила я, осторожно, сама не веря в свою догадку. «Это же кот, домашнее животное, хитрое, ленивое, не упускающее возможности лишний раз поесть или украсть то, что плохо лежит». «Сударыня, вы слишком быстро перешли к личному обращению, мы еще мало знакомы», — снова зашептала у меня в мыслях. Я выронила фонарь и завизжала. «Ну вот, а я уж обрадовался, что не будет орать. Все женщины истерички», — сообщил кот, дождавшись, когда я замолкну. «Ты умеешь разговаривать?» «А что вас удивляет?» «Но ты кот!» «А ты человек, и я все равно соблюдаю вежливость». «Этого не может быть!» — прошептала я, чтобы кот не услышал, и мысленно закатила глаза. «Это какая-то шизофреническая паранойя. Я боюсь, что кот меня подслушает». «Госпожа директриса, что случилось?» Я вздрогнула, услышав голос за спиной, и обернулась. Ко мне спешил Димар. «Паранойя прогрессирует», — прокомментировал кот. «Я схожу с ума». «Не сходишь». «Что с вами?» Воспитанник подошел ко мне. «Испугалась». Я сделала шаг в сторону, чтобы Димар увидел причину моего испуга. «А еще хотела убедиться, что говорящий кот действительно существует. Если сейчас мальчик спросит, чего именно испугалась, значит, мне все привиделось». «О, котик!» — улыбнулся Димар, добавляя восхищенно. «Крупный какой! Это его вы испугались?» Мальчишка присел на корточки и протянул ладонь. Кот, как самый обычный домашний любимец, начал тереться об нее и мурчать. Громко, как трактор. «Ага», — подтвердила. «Тень от него еще крупнее». Я ждала. Однако кот молчал. Точнее, мурлыкал, пока Димар его гладил, громко восхищаясь красотой, упитанностью и прочими достоинствами. Значит, все же померещилось. Правда, мысль, что сошла с ума, я отринула. Просто не до конца проснулась, вот и показалось, что встретила говорящего кота. «Ну-ну, продолжай себе врать!» Вдруг снова зашептала в голове. Я дернулась с подозрением, глядя на кота. Однако тот продолжал тереться руку Димара. «Ты слышал?» — поинтересовалась я у воспитанника. «Что?» Он даже не поднимал голову, продолжая гладить рыжую шерсть. В это время от дома раздались голоса, а, похоже, мой крик разбудил хозяев, если не переполошил всю округу. Через несколько секунд от стены дома отделились две темные фигуры, сопровождаемые светом фонаря. «Лабины идут». Димар поднялся и встал рядом со мной. «Ты поймал того, кто таскал кур?» Я вспомнила, почему мы стоим на улице посреди ночи. «Нет», — огорошил меня воспитанник. «Ловушка пустая, хотя и сработала. Куры переполошились, но, к счастью, все целы». «Хоть что-то хорошее», — вздохнула я. «А то как бы нам счет не выставили». В том, что Зиная, Хлабиная, подобное может прийти в голову, я даже не сомневалась. «Вы сильно шумите!» — напустилась она на меня. Кто бы сомневался. «Мы договаривались, что вы поймаете вора, а не перебудете всех соседей. Как им потом в глаза смотреть?» Выговаривала она исключительно мне, а затем повернулась к Димару. «Ну что, молодой человек, ваша охота венчалась успехом?» Это был даже не вопрос, скорее утверждение. Димар замялся. «Дело в том...» «Да!» — перебила я воспитанника. «Поймали!» И подхватила на руки кота. «Как ты догадалась?» — изумился кот. А я изумилась еще больше. Так это он воровал кур. Огромный рыжий котяра, разговаривающий со мной. Как он забирался в курятник? Димар проверял, что разве что куница пролезла бы. И как ему удавалось не устроить переполох? У нас вон тихо не вышло. «Вы уверены?» Хлабина с сомнением рассматривала котяру у меня на руках. Зверь был тяжелый, то и дело норовил сползти. Пришлось перехватить снизу. «Но-но!» — зашипел кот. — «Поаккуратней со своими шаловливыми ручонками!» «Был пойман у места преступления», — ответила я Хлабина, перехватывая кота, чтобы не прикасаться к пушистому хвосту. Димар молчал, растерянно поглядывая на меня. Я ответила уверенным взглядом. «А что, не соврала же? Поймали-то рядом с курятником? К тому же преступник сам признался, пусть мысленно и только мне». «Ты умеешь правильно подбирать слова», — похвалил меня кот. На руках он сидел спокойно, убегать не собирался и вообще выглядел довольным жизнью, как будто они не его обвиняли в воровстве кур. «Ваш котик или соседский?» — спросила я. «Никогда не видела его на нашей улице», — открестилась от кота Хлабина. «Пришлый он», — согласился Георг, задумчиво рассматривая зверя. «Не понимаю только, чем ему наш курятник приглянулся. У спина это удобнее таскать было б». «Спинная бабка добрая, каждое утро мне молока парного наливает, а эта грымза метлой огрела», — возмутился кот. «А госпожа Хлабина говорит, что прежде тебя не встречала», — удивилась я и вдруг поняла, что на меня все смотрят. «Ну да, они же не слышали слов кота. Получается, что я сама с собой разговариваю». Впрочем, Зинаида восприняла это как форму обращения к ней. «Что я должна котов запоминать? Все они одинаковые, лишь бы стащить что. А этот еще и кур наших передушил. Георг, отнеси его на речку, да и в прорубь брось». Хлабин послушно протянул коту руки. «Не отдавай меня!» Я почувствовала, как он задрожал. «Я тебе пригожусь еще, я много чего могу!» Я сделала шаг назад, отводя животное в сторону и закрывая с собой. «Если вы не против, я котика себе заберу. У меня как раз кур нет, зато мышей развелось море». Хлабина это предложение не слишком понравилось. Она жаждала крови, но и причин отказать мне не нашла. «Забирайте, только чтобы я его больше никогда не видела, иначе отправиться в прорубь!» «Ты слышал?» — спросила я кота шутливым тоном, а затем повернулась к Зинае. «Мы уйдем, как только получим плату за свою работу». «Мы правда заберем его их к себе?» — с надеждой поинтересовался Димар, когда мы остались одни. «Разумеется, нет. Нам самим есть нечего». «Обманщица!» — возмутился кот. «А я, дурак, тебе поверил!» «Отнесем его в центр и выпустим у особняков. Кто-нибудь подберет». Оба, и Димар, и кот горестно вздохнули, однако спорить никто не стал. Мы вернулись в выставший пчельник и допили холодный отвар в ожидании платы. Кот устроился на одеялах и показательно отвернулся от меня. Через полчаса небо начало сереть. Я решила, что хозяева уснули, и нам тоже стоит поспать пару часов. Из-за холода раздеваться не стали. Засыпая, я подумала, что надо было взять третье одеяло, однако почувствовала, как что-то теплое прижимается к моему боку. «Госпожа, проснитесь!» Голос прервало шипение. Я открыла глаза. Передо мной на кровати встопорщил шерсть давишний котик и злобно шипел на Хлабина, который мялся у порога с чайником в руках. «Прекрати!» — велела я зверюги, легонько шлепнув сбоку от задранного в боевую стойку хвоста. Кот сердито мявкнул и ушел в угол. «Говорила же, Зинка моя, притопить его надо, а то неровен час загрызет во сне!» Кот снова зашипел, и Георг замолк. Я выбралась из-под одеяла. В пчельнике было жутко холодно. Удивительно, что во сне я не закоченела. Похоже, кто-то меня грел, хоть и делал вид, что сердится и не желает разговаривать. «Вот!» — Хлабин протянул мне две золотые монеты. Приближаться он не рискнул, поэтому подойти пришлось мне. «Благодарю», — я взяла плату. «Вам спасибо, что избавили нас от этого пакостника», — с чувством произнес он, посоветовав. «А вы все-таки притопите его, и дело с концом. Если не загрызет вас, так объест. Вон, а какой громадный!» «Спасибо, мы подумаем», — хищно улыбнулась я, глядя на кота. «Вы это шли бы уже, Зинка моя тревожиться начинает». Разумеется, тревожить милую старушку лишний раз мне не хотелось, только была одна загвоздка — Димара в пчтеннике не наблюдалось. Я вышла на улицу, простояла 5 минут, вдруг он отлучился по нужде, и двинулась на его поиски. Обошла весь двор, испещрённый нашими вчерашними следами, однако мальчишки нигде не было. Куда он мог деться? Я вернулась в пчельник. Прождала еще 15 минут, расхаживая из угла в угол, а затем схватила кота и отправилась к Хлабиным. Решительно постучала в дверь. Вдруг Зиная попросила его что-то сделать. Хозяйка приоткрыла дверь, высунув в щель недовольное лицо. «Чего еще надо, неугомонная?» «Вы не видели Димара, моего...» В последний момент я заменила слово воспитанника. «Коллегу». «А чего мне на него смотреть? Чай насмотрелась уже на обоих. Вы давайте топайте отсюда, пока я дворника не кликнула». Дверь захлопнула прямо у меня перед носом. «И вам всего доброго», — пожелала я, спускаясь с крыльца. «Где Димар, ты не видела?» — спросила у кота. Но тот продолжал обижаться и делал вид, что вообще никогда не разговаривал. «И как мне теперь быть? Оставаться здесь не вариант. Хлабина действительно может позвать дворника, а тот скрутит нас и отвезёт в участок. Тогда выяснится, что мы вовсе не полицейские. Вредная бабка еще может потребовать, чтобы я вернула деньги, полученные путем обмана». Прихватив кота, я двинулась к калитке. Очень хотелось скинуть эту тяжелую, неговорящую ношу в снег и идти налегке. Однако я боялась потерять еще и его, поэтому крепко прижимала к себе. «Похоже, придется идти в участок. С Димаром точно что-то случилось, и надо срочно организовать поиски. В фильмах всегда говорили, что нужно разыскать пропавшего в первые сутки после похищения. Потом шансы найти его живым становятся минимальными». Накрутив себя, я вышла из калитки, огляделась, вспоминая, с какой стороны мы вчера пришли. По улице мне навстречу шел Димар. Живой и невредимый.